Он поставил воду, не расплескав, но вдруг увидел, чем занят Сэм, и издал сипловатый визг, рассерженный и испуганный враз. «Ах, нет!» — вскрикнул он. «Нельзя! С ума сошли, глупые хабицы! Да, да, совсем сошли с ума! Нельзя этого делать!» «Чего нельзя-то?» — удивился Сэм. «Нельзя распускать гадкие красные языки!» — злился горлом. «Огня нельзя, огня, он опасный, он кусается, он жрется, он выдаст нас врагам, обязательно выдаст!» «Да вряд ли», — сказал Сэм, — «не выдаст, если не совать в костер сырые ветки». «Ну, а выдаст. Значит, такая наша судьба, никуда не денешься. Мне надо трусиков сварить потушить». «Сварить кроликов!» — взвизгнул горлом. «Испортить чудесное мясо, которое раздобыл и отдал Смегр, бедный голодненький Смегр! Зачем, зачем, глупый хоббит? Они молоденькие, сочные, вкусненькие, ешь их, ешь!» И он потянулся когтистой лапой за кроличьей тушкой, лежавшей на листьях у огня. «Но-но, прибери грабки», — сказал Сэм. «На вкус и цвет товарищей нет. Ты вон отплевываешься от наших хлебцев. А мне сырой кролик в глотку не полезет. Ты мне трусиков отдал, и ладно, это уж мое дело, как их слопать. Хочу вот их потушить, и ты хоть тресни. Иди налови других и кушенька их, как знаешь, только чтоб я тебя не видел. Давай-давай, а то кому что глаза мозолят. Тебе мой костерок, а мне тут один хмырь болотный. За огнем я пригляжу, он дымить не будет, не беспокойся». Горлом с ворчанием уполз в папоротники. А Сэм занялся стряпней. «Взять ту же крольчатину», — говорил он себе. «Что нужно хоббиту к ней в придачу? Травки, приправки, коренья, картохи, ну и хлеб, само собой. А за травками-то, пожалуй, недалеко ходить». «Горлом!» — тихо позвал он. «Услужи, будь другом в третий раз. Нарви мне кое-каких травок». Горлум выставил голову из зарослей, но его физиономия не выражала ни дружелюбия, ни готовности к услугам. «Лавровых листиков, тимьяна и шалфею, да скоренько, пока вода не закипела», — сказал Сэм. «Нет», — сказал Горлум. «Смягр сердитый, и Смягр не любит вонючие листики. Он не ест всяких травок, кореньев. Нет, моя прелесть. Только если совсем-совсем голодный... Или если он заболел, бедненький Смегрл?» «Если бедненький Смегрл не будет слушаться, то вот сейчас вода вскипит и сильно его покусает», — пригрозил Сэм. «Злой Сэм ткнет его носиком в кипяточек, да, моя прелесть? Будь сейчас другое время года, ты у меня отыскал и нарыл бы брюквы, морковки, а может и картох. Здесь наверняка много чего самосейка растет». «Эх, сейчас бы пяток картох! Тох. Смегрл не пойдет никуда. Он уже находился, да, моя прелесть!» — прошипел Горлум. «Он боится ходить, и он очень устал, а хоббит плохой, гадкий, нехороший. Смегрл не станет рыться в земле, искать коренья, морковки, картохи. Какие картохи, моя прелесть, какие такие картохи!» «Картофелины!» — сказал Сэм. «Жихарь в картошке души не чает, а уж ежели набить пустое брюхо, так лучше-то ничего и на свете нет. Картох тебе искать не надо, все равно не найдешь. Ты лучше будь послушненьким Смягрлом и нарви мне травок, вот мы с тобой и поладим. А если не рассоримся по твоей милости, то я тебе как-нибудь сготовлю картошечки. Печеная рыбка с жареной картошечкой по рецепту С. Скромби. Небось, не откажешься?» «Нет, нет, откажемся. Нельзя печь, нельзя портить вкусненькую рыбку. Дай рыбку сейчас, и не надо мерзкой картошечки». «Ну, с тобой толковать это надо гороху наесться», — сказал Сэм. «Ладно, иди трыхни». В конце концов он обошелся и без Горлума. Нарвал травок листиков на пригорке неподалеку, даже не потеряв из виду спящего хозяина. Сидя у костра и подкладывая хворостинки, он размышлял так себе ни о чем. Вода что-то долго не закипала. Кругом разливался утренний свет, теплело с каждой минутой. Роса обсохла на траве и на листьях. Кастрюльки с заправленной по-умному крольчатиной булькали над костром. И Сэм, пока суд да дело, чуть не заснул. Кролики тушились час или около того. Он тыкал в них вилкой и время от времени пробовал бульон. Наконец он признал блюдо готовым, снял кастрюльки с огня и пошел будить Фродо. Тот приоткрыл глаза, увидел стоящего над ним Сэма и расстался с мирными, милыми, нездешними сновидениями. — Сэм, ты чего? — проговорил он. — Почему не спишь? Что-нибудь стряслось? Сколько времени? — Да уж часа два как рассвело, — сказал Сэм. — У нас в Хоббитании примерно полдевятого. Пока ничего не стряслось. Хотя, как сказать, ни тебе кореньев, ни лука, ни картох. Тут я кое-что потушил, сударь, и бульончик имеется. Подзаправьтесь малость. Из кружки, что ли, будете? А можно прямо из кастрюльки, вот только остынет. Тарелок-то нет. Все сикось-накось. Фродо зевнул и потянулся. — Ты бы лучше отоспался, Сэм, — сказал он. — И костер здесь разводить не надо бы. Но я, правда, жутко голодный. — он потянул носом. — Даже отсюда пахнет. Что это ты состряпал? — Да, Смеагрл расщедрился, — сказал Сэм. — Отвалил нам парочку крольчат, теперь, небось, локти кусает. Но к ним ничегошеньки. Спасибо, хоть нашлось чем приправить. Они устроились поудобнее и принялись уплетать мясо из кастрюлек, орудуя на пару ложкой и вилкой. Разломили и сживали еще один путлип словом «пир», да и только. «Фью, горлом!» — присвистнув, позвал Сэм. «Иди сюда. Передумывай, пока не поздно. Отведай тушеной крольчатинки, тут еще порядком осталось». Но ответа не было. «Делать нечего, придется доедать», — вздохнул Сэм. «Да, он себя не обидит, я думаю, пошел по свежатинку». «И теперь уж давай поспи», — сказал Фродо. «Я так и быть сосну, а вот вы, сударь, не дремлите. С ним надо держать ухо востро, он же все-таки наполовину вонючка. Ну, вы меня поняли, прежний горлом лиходей. А сейчас вроде как больше, чем наполовину. Сперва-то он, будьте уверены, меня попробует придушить. Худо мы с ним ладим, не нравится ему Сэм». «Нет, моя прелесть, совсем не нравится». Они вылизали кастрюльки, и Сэм пошел вниз к ручью мыть посуду. Помыл, встал на ноги и оглядел пригорок. Солнце как раз поднялось над дымным облаком или туманным маревом над вечно затененными горами и озарило золотистым светом дерева и лужайки. Вверху, над рощицей, велась как нельзя более заметная под солнцем тонкая струйка сероватого дыма.